Мария Орехова. Бабка Настасья. Бабка Настасья тяжело опустилась на землю. Встав на колени и задрав зад, она припала жадными губами к едва заметному, пульсирующему среди влажных мхов, ключу и принялась жадно пить. Вода наполняла ее сладким холодом, остужала надорванное горло, унимала расшалившееся сердце. Напившись, Настасья перевалилась на спину и долго глядела в предутреннее небо, что уже начинало светлеть меж верхушек деревьев. «Закончилась ночь Купалы!» «И мой срок подходит», — подумала Настасья и вздрогнула. Она давно чуяла, что глаза стали не так остры, руки не так проворны, а ноги едва тащили дряхлое тело. Сила, что была ей дарована в 7-летнем возрасте прабабкой, еще боролась со старческой немощью, но срок подходил. Настасья вспомнила, как лет 60 назад, таким же ранним утром после ночи на Ивана Купала, бежала она нагая по деревенскому лугу. Сила и молодость переливались в ее теле, били через край. Руки, сильные и ловкие, как крылья птицы, разведены в стороны. Высокая грудь вздымалась и опускалась, будто весь мир в себя вдыхала и отпускала через мгновение. Пышные бедра призывно колыхались над крепкими ногами, что легко несли ее по высокой траве. Волосы черными змеями неслись за ней. Ах, как Настасья была хороша! И земля, и небо любовались ею, хохочущей и веселой. Вдоволь набегавшись, Настасья остановилась перевести дух, прежде чем спрятать свое ладное тело под старой одежей, и только тогда увидела Павла. Крепкий мужик, косая сажень в плечах, ладони как лопата, председатель колхоза, ловкий на язык и смелый на расправу, стоял как деревом пришибленный. Глаза его удивленные одновременно бесстыже разглядывали ее, хватали, щупали, мяли. «Настасья, ты?» — прохрипел Павел и протянул к ней руки. «Не я, Паша. Сон это!» Настасья повела рукой, Павел повалился на землю и захрапел. Так и проспал весь день, не смогли добудиться. Бабка Настасья захихикала. Одеваясь, она все еще вспоминала, как по деревне ходил слух, что Павел Иванович боится молодую доярку Наську Зарубину. Обходит за три версты, а если и случается встретить где, то старается не глядеть в ее сторону. Лес начинал просыпаться. Солнце повыбрасывало первые лучи, и ранние птахи, спеша в них искупаться, верещали от радости. Побежали мураши, зашуршали жуки-короеды, мелькнула пожаром средь деревьев лисица. Никак собиралась на луг таскать полевок. В ветвях неподалеку зашуршала. Большая сорока опустилась перед Настасьей на землю, коротко стрекотнула, мол, пора, и, зыркнув темным глазом, упорхнула. Настасья нехотя поднялась, вытащила из кармана припасенную краюху хлеба и щепоть соли. Положила у засохшего дуба, вздохнула. Раньше были силы, а сейчас только и хватало, чтоб кусок хлеба солью посыпать. Не обессудь, батюшка, чем богаты. Лес благодарно зашумел. Благодарствую, Настасья. Кто, кроме тебя, матушка, еще обо мне помнит? Да обряды старые чтит. Ступай домой. Ветки перед тобой разбегутся, корни в землю уйдут, колючки за ноги хватать не будут. Коль оступишься, мягкий мох тебя подхватит, ушибиться не даст. Не боись, матушка, лес тебя не обидит. Тяжело ступая, Настасья побрела прочь. Занимался новый день, пора отдохнуть. Калитка была распахнута настежь. Вот бесовьи дети, уже и утром от них нет покою. С глаз отчитай, испуг отлей, грех спрячь. Того прокляни, того приворожи. Дай травки от сердечной боли, настойки от распухших ног, порошка от треску в голове. Помоги нам, успокой, дай надежду. Не она ведь дорожку средь бурьяна протоптала. Каждый день калитка скрип, в дверь тук-тук. Спасай, матушка! Старухи, бабы, девки молодые, дети малые. Со всех сторон глаза молящие, руки просящие. А силы-то уже не те, не те. Бабка Настасья прикрыла калитку и, покряхтывая, направилась к избе. На крыльце, головой уткнувшись в колени, сидела соседская девчонка Викушка. Как обычно, пряталась от отца, мужика собачьего нрава, коего черти уже который год бутылкой утешают. Бабка Настасья повела носом в сторону соседей и, учуяв спокойный сон, тронула Викушку за плечо. «Ты чего это тут, дитятка, всю ночь сидела?» «Дома уж угомонились, давно спят. Ишь, продрогла как». «Здравствуй, баб Настя». Викушка подняла лицо, и сердце Настасьи залило черной злобой. На вспухшей скуле девчонки разлился лиловый синяк, разбитая губа покрылась коркой засохшей крови, глаза и нос красные, видать, ревела тут всю ночь одна. «Это кто ж тебя, милая, так приветил?» Бабка Настасья открыла дверь в избу и поманила Вику. Та скользнула за порог и, повалившись на лавку, принялась реветь. Настасья не унимала, обиды должна выйти вся до капли. Нечего себе таскать. Тяжелая эта ноша. «Батя вчера опять пьяный пришел. Говорит, жрать хочу, садитесь за стол все. Сели. А он говорит, ты чего не жрешь? Я молчу. А он говорит, ты чего молчишь, тварь? А ну в глаза мне гляди. Я поглядела, а он мне по морде». Вику трясло. Слова вылетали вместе с рыданиями, слезы, слюни, сопли лились из нее вместе со вчерашними унижениями, вместе с болью, что жгла сильнее, чем синяк на лице, чем разбитая губа. «Я упала. Потом поднялась и кричу ему, чтоб ты сдох, чтоб ты сдох! Баб Насть, из меня как полилось, не могу остановиться, и все тут, ору и ору, чтоб ты сдох, чтоб ты сдох! А тут мамка поднимается и хлоп мне по губам». Кровь полилась, она опомнилась. «Викочка, Викочка!» А я уж убежала. «Ой, баб Насть, что же теперь будет?» Вика еще плакала, но рыдания уже не трясли ее слабую грудку. Вышло все. Скоро она совсем успокоится и будет долго спать тяжелым душным сном. Настасья тяжело опустилась на лавку, неловко погладила девчонку по волосам. «Эх, милая, то ли еще будет в твоей бабьей жизни?» «Ты, Викушка, не боись. Ступай домой. Они уж угомонились, давно спят. Тебя ни трогать, ни ругать не будут. Отвели давеча душеньку. Куда еще? Как придешь, ложись сразу, отдохни. Синяк тебе лечить не буду. Пусть глядят на него и вину свою чуют. На недельку их хватит. А после... на-ка вот, возьми». Настасья протянула Викушке бутылку мутной зеленоватой воды. На дне, подрагивая, еще светился лепесток папоротового цвета. «В другой раз, как отец напьется, плесни из бутылки воды в левую руку и оботри лицо справа налево. Станешь для них как невидимая. Меж собой собачиться будут, а тебя не тронут. Только сама под руки не лезь, поняла? Запомни, батя твой сам чертей на хребте катает. Никто ему их туда не саживал. А мамка ехидна их прикармливает. Будешь разнимать, али сердце по ним рвать, сама чертей нацепляешь, поняла?» Викушка кивнула. Бутылку прижала к груди, как самое дорогое сокровище. «Расходы помалу. Вода кончится, меня уже на свете не будет». Глаза девчонки опять налились слезами, губёжки задергались. «Баб Насть, ты что, помираешь?» «Не боись, сегодня не помру. Ступай домой. Вечером мамка корову подоит, принесешь мне стакан молока. Поняла?» Викушка кивнула, бережно прижимая к груди бутылку, выбежала из избы. Бабка Настасья легла на лавку, накрылась старым шерстяным одеялом. Даже в летнюю жару ей теперь была зябка. Кровь не так резво бегала по жилам, как прежде. Срок подходил. Настасья прикрыла глаза, но тут же почуяла, что кто-то стоит рядом, унимает частое дыхание. «Чего тебе еще?» Викушка оглянулась на дверь, будто кто-то мог их подслушать, наклонилась к самому лицу Настасьи и жарко зашептала. «Баб Насть, «А ты, как помирать будешь, отдашь мне свою силу?» Настасья вскочила на лавке, как ошпаренная. «А ну прочь пошла, пока я тебя крапивой не истигала!» Викушке и след простыл, только калитка скрипнула. «Вот дура девка! Мало ей своей горести, так еще и силу подавай! Ох и бестолковая душа! Ох и бестолковая!» Бабка Настасьи умостилась на лавке, посмеялась про себя и провалилась в сон. Во сне она снова была сильной. Молодое тело легко несло ее по деревенскому лугу, только трава в этот раз была пожухлая, мертвая. В воздухе возилась мошкара, а сам он был густой и душный. Дышать им было тяжело и гадостно. Из-за реки наползала черная туча. В чреве ее клокотало, толстое брюхо прорезали яркие молнии. Ветер, разгоняя мошкару и поднимая с земли сор, гнал тучу прямо на Настасью. И она, чуя угрозу, неслась к заветному месту, где припрятана была ее одежда, где ждал ее Павел. Могучий и сильный, смелый на колхозных собраниях и слабый перед ее жаркими очами. В этот раз Настасья его не отпустит, вдоволь упьется медвежьими ласками, а после убаюкает буйную головушку на своей сильной груди. В положенный срок родит девку, ей передаст свою силу, научит тяжелой науке. Ух, какие сладкие мысли! Сердце Настасьи колотится, дух захватывает, живот сводит приятной негой, ноги несут ее все быстрее. Ветер бросается в спину, рвет волосы, норовит сбить с ног. Ничего-ничего. Она молодая, сильная, она сдюжит. Только вот у заветного места ждет ее вовсе не Павел. Согнувшись почти до самой земли, опираясь на клюку, стоит прабабка. Та, что, помирая, попросила маленькую Настасью напиться и, схватив за руку, влила в нее древнюю мощь свою, чем и прокляла навеки. Настасья остановилась, дрожит, туча грохочет совсем рядом, а впереди злыми глазами зыркает прабабка и, разевая беззубый рот, что-то кричит. Ветер срывает ее слова и уносит прочь. Прабабка злится, замахивается клюкой. Совсем рядом мир прошивает молния. Гром падает на землю, убивая и оглушая. Бабка Настасья вскрикнула и проснулась. Волосы на голове слиплись от пота, одежда на ней была насквозь мокрая, тело, еще не оправившись от испуга, тряслось. Настасья села, положила руку на грудь, стараясь унять дыхание, будто бы и правда бежала все это время. «Сегодня», — мелькнула мысль, но Настасья мотнула головой. «Рано! Не настолько она еще одряхлела!» За окном душный день сползал к вечеру. Тень от ветвей старой яблони бежала по полу, стали слышны голоса на реке. Хорошее время летнее, суетное. Жизнь бурлит кругом. И в земле, и на земле, и под землей. Пойти бы собрать травы, подошли уже. Солнце влилось в тысячелистник, полынь и белину. Они готовы поддаться знающему человеку. Настасья, покряхтывая, поднялась и замерла. Кто-то ходил вокруг избы. Подходил к окошку, вздыхал, шел к двери, заносил руку для стука, но, так и не решившись, шел прочь по тропинке. Останавливался на половине пути, возвращался, стоял и глядел в ее окно. По шагам видно, что молодая женщина, да вроде знакомая, только старая голова совсем потеряла память, не поймет никак, кто такая. Настасья отворила дверь и тихонько, сразу видно, дело непростое, раз не решится никак, позвала. «Ну, кто там, а? Заходи уже или ступай домой». В избу вошла Верка, молодая красивая баба. Таких не то, что в деревне, и в городе наперечет. Налитая соками, что твое яблочко, и такая же румяная. Работает за семерых, живет за десятерых. Рука тяжелая, язык острый, но сердце горячее, жалостливое. «Здравствуй, бабка Настасья!» Верка уселась на лавку и принялась глядеть в окно, будто что интересное увидала. А сама моргает часто-часто. Слова, что несла в груди, застряли в горле и не идут. Сколько раз она вот так сидела молча, глядела на старую яблоню, а потом утыкалась в Настасьи коленки и плакала такими горькими слезами, что приходилось подол полоскать в семи водах, потому как тяжело смыть слезы без вины виноватого. Бабка Настасья, поглядев на Верку, сразу все поняла, села рядом, погладила по голове. «Сбежал, видать». Верка кивнула, слезы крупные и горячие покатились по ее щекам, закапали с подбородка на ворот рубахи. Она судорожно глотнула воздуха, закусила губу, чтобы не завыть в голос. «Присушить хочешь?» Верка дернула плечами, мол, толку-то, все равно удерет. Ни один мужик не может владеть такой красотой, такой силой. Застят ему глаза, руки слабы. Обмельчали нынче богатыри. «А чего явилась, раз не присушь?» Начала была Настасья, но тут же почуяла тонкий ручеек жизни, что бился в Веркином чреве. Крохотный, но уже сильный, требовательный. «Вон ты чего хочешь!» Настасья глянула на свои полки со снадобьями. «Ох, Верка, разве мало мы их с тобой передушили?» Верка закрыла лицо руками. «Немало, немало, бабка Настасья! Столько мы с тобой грехов прикрыли, мне не отмолить. А только кормить мне его нечем, а папашке ни он, ни я не сдались. И чего он будет оборванцем бегать, когда кругом все в добре? А когда спросит, где отец его, я чего скажу? Лучше уж сразу и не мучиться». Верка зарыдала. Душа у ней напополам рвется. Потому и топталась вокруг и вздыхала, потому и рвалась уйти, выносить, родить, кровь свою дальше передать. Для того она и пришла на этот свет, чтобы вынашивать да рожать. Эх, в прежние времена за такую Верку князья да ханы бились бы до последней капли крови, а теперь вот никому не нужна. Бабка Настасья покопалась на своих полках, погремела стекляшками, выудила маленькую пузатую бутыль с чем-то черным, жидким, раскрыла старый комод, достала деревянную шкатулку. Что-то пошептала и над тем, и над другим, протянула Верке. «На, даю тебе срок до утра. Решишь дитё оставить, бери шкатулку, возвращай бутылку. Решишь задушить, утром принесешь шкатулку. Поняла?» Верка замотала головой. «Шкатулку сразу забери!» Настасья зашумела. «Я сказала до утра думать! У тебя там девка, крепкая! Вот и думай, прежде чем душить! Будешь еще мне спорить!» Верка опустила голову. Слезы сорвались с ее ресниц, растеклись на деревянном полу неровными звездочками. Сколько раз она вот так приходила к Настасье? Поскребется темной ночью, пошепчет заветное свое желание, глотнет черной жижи из бутыли, а на следующий день уже хохочет да козочкой скачет. А сегодня, видать, что-то перевернулось в ее стрекозьей душе. Ишь, как слезы льет! Верка шла по тропинке среди бурьяна, жалкая и растоптанная, с понурыми плечами. И бутыль, и шкатулку прижала к груди одинаково крепко. Бабка Настасья долго глядела на нее, силясь понять, что выберет. Ответ не приходил, и Настасья вернулась в избу, прикрыла дверь поплотнее. То ли от натуги, то ли от бессилья голова ее закружилась так, что весь мир вокруг заходил ходуном. Еле-еле, хватаясь за стены, доползла Настасья до лавки, упала на старое одеяло, отдуваясь. В ушах загрохотало, сердце колотилось в испуге, ноги начала сводить судорога. Боль накатывала волнами, рвалась наружу приглушенными стонами. «Вот и все», — с ужасом подумала Настасья. «Сейчас в этом мире ее держала только сила, что уже вырывалась ненасытно, искала другое, молодое тело, перемалывала ее старые кости, пытала, вынуждала перекинуть на другого свою ношу. Викушка!» — пронеслось в голове. «Викушка должна принести молока». Бабка Настасья застонала, сквозь пелену боли попыталась встать с лавки, но упала на пол. Будто раскаленные иглы вонзились в ее грудь. Настасья завыла. Ослепленная новой вспышкой боли, на ощупь подползла к двери, что вела под пол. Попыталась приподнять, задохнулась, упала лицом в пол, заплакала. Боль стегала ее тело кнутами. Настасья уже не стонала, вскрикивала. Из последних сил приподняла дверь, просунула под нее пальцы, затем руку по локоть, потом по самое плечо. «Вот так! Вот молодец! Скорее, скорее, Настасья!» Уговаривала себя, шарила рукой в пустоте, не понимая, куда ее направить. Красная пелена заволокла глаза, все тело тряслось, каждый вздох рвал грудь на куски, но пальцы, наконец, нащупали холодную землю под пола. Выхаркала из себя вместе с кровью заветные слова. «Земля, матушка, прими, не побрезгуй». Боль стеганула ее напоследок от макушки до пят раскаленной нагайкой и стихла. Настасья перевалилась на спину, тихонько вздохнула и закрыла глаза. Верка решительно растворила калитку и пошла по тропинке. Дома, когда уже стемнело, она, наконец, осмелилась открыть деревянную шкатулку, а там деньги, золотые кольца, сережки, браслеты, цепочки, часы — все, что несли бабки Настасье за услуги. «Благодарность чужую, значит, решила отдать гулящей бабе. Пожалела старая». Верка разозлилась. «Ишь, купить меня вздумала, старая корга! Да я ей...» Верка забарабанила в дверь. Никто не ответил. Позвала бабку Настасью. Тишина. Обошла вокруг избы, заглянула в окошко. Темно, и не видать, что там делается. По тропинке зашелестели быстрые шаги. На крыльцо вихрем взлетела Викушка, прижимая к себе пузатую банку с молоком. Отворяя дверь и, протискиваясь в избу задом, затараторила. «Баб Насть, я весь день проспала, как ты и велела. Ну, то есть ты велела отдохнуть, а я проспала. Зато я вон сколько молока принесла. Мамка сказала, нечего стаканы туда-сюда тягать, бери банку. Молоко, мед, баб Насть!» «Ой!» Верка услышала вскрик и грохот разбивающейся банки. Побежала в избу. На полу лежала бабка Настасья. Рядом сидела и глядела перепуганными глазами Викушка. «Вера, она что, померла?» Верка наклонилась, потрогала Настасьину шею, ища пульс. Если бы не ледяная бабкина кожа, подумала бы, что та прилегла отдохнуть. Глаза закрыты, лицо умиротворенное, улыбается даже. Только кровавая пена застыла на губах, как помада. Померла бабка Настасья. Викушка будто только и ждала от нее этих слов, принялась голосить. А Верка все никак не могла оторвать взгляд от усмехающегося Настасьиного лица. Сердце ее сжималось от жалости к несчастной старухе. Целое богатство хранила в шкатулке, а жила в халупе с прогнившей крышей. И ничего-то ей не нужно было. Хлеба буханку, молока стакан, пачку соли, да иной раз яиц пяток. Сколько раз ее проклинали, избу поджигали, плевали вслед. А вот теперь нет ее. Кого грызть будут? Кого в бедах своих винить? Видно, чуяла свою гибель. Образумить ее пыталась, денег дала, защитила. А Верка ее не поняла, обругала. Верка тронула за плечо утихшую Викушку. «Надо бы проводить ее правильно», — Викушка хлопнула глазами. «Священника позвать?» «Какого священника? Ты чего плетешь? Крышу надо разобрать и избу поджечь, чтобы она ушла». «Как это ушла?» Викушка с испугом поглядела на тело Настасьи. «Вдруг она сейчас встанет и пойдет? Но чтоб душа ее ушла, чтоб к тебе ночами под окошки не ходила, не стучалась. Дошло? Есть топор у вас? Сбегай, принеси, а я пока ее обмою». «Да не реви ты, малохольная! Мамка увидит, не выпустит. После наплачешься». «Все после». Они управились только глубоко за полночь. Верка забралась по лестнице на крышу, кое-как разгребла в одном месте солому, подрубила топором балку. Ночь, как на грех, была лунная, а ветер, резвясь, бросал Верке в лицо сор и засохших жуков, что давно издохли под старой соломой. Она задыхалась и чихала, цеплялась за солому. Теперь, когда решилась оставить ребенка, было страшно за себя, береглась. Викушка все это время топталась внизу, смотрела, чтобы никто из шатающихся без дела сельчан не приметил, чего там Верка делает на крыше. Когда ветер, наконец, пригнал облака и закрыл ими луну, погрузив во тьму всю деревню, Верка и Викушка вошли в Настасьину избу. Бабка Настасья лежала на лавке, наряженная в лучшее свое платье, покрытая красным ситцевым платочком. Она все так же усмехалась, будто бы все это время следила за своими подопечными и веселилась от того, как бестолково они все тут устроили. Сев подле лавки, Верка и Викушка вдоволь наревелись, напричитались до икоты, умыли слезами свою защитницу и помощницу, которая так внезапно их оставила одних со своими горестями. После Верка рассыпала солому по полу и подожгла, и они с Викушкой побежали прочь от жаркого пламени, что разом охватило иссохшие деревянные стены, как если бы они были облиты чем-то горючим. Обернувшись, Верка и Викушка увидели, как дым валит сквозь провалившуюся крышу, рвется вместе с яркими искрами в почерневшее небо. Пламя ревело, ворвавшись в окно, облизывало бурьян вокруг избы, но поджечь его не могло, и от этого еще больше ярилось. Викушка вцепилась в Веркину руку, распахнутыми глазами глядела на ревущий пожар. Все в этой ночи ей было и страшно, и странно. Вдруг, ткнув пальцы в сторону неба, она заверещала. «Вера, гляди!» Из клубов дыма сплелась женская фигура. Она повела крутыми плечами, качнула полными бедрами, распустила по ветру длинные волосы. А после раскинула призрачные руки и устремилась вверх, будто сливаясь с яркими звездами. В этот миг где-то в деревне прокукарекал петух. Стены Настасьиной избы рухнули, рассыпавшись в прах, а огня и дыма не стало.